И вот, наконец, оба города слились воедино. Чем больше света было в городе мрака, тем больше мрака было в городе света. Туман и таинственная дымка начали переливаться через высокие стены кладбища. Надгробные камни задвигались, словно тектонические плиты. В сухие подземные туннели стали просачиваться холодные ветры. Сама память захлестнула подземелья фильма фондов. Черви и термиты, обитавшие раньше в цветущих садах каменных надгробий, ныне подкапывались под яблочные сады Иллинойса, вишневые деревья Вашингтона и геометрически подстриженные кустарники вокруг французских замков. Огромные павильоны пустели один за другим, с грохотом захлопывая свои ворота. Дощатые домики, бревенчатые хижины и просторные усадьбы Луизианы начали ронять с крыш куски дранки, распахнули зияющие дыры своих дверей, затрепетали от свалившихся на них напастей и обрушились. Ночью две сотни старинных автомобилей, стоявших на натурных площадках, взревели моторами, выпустили клубы дыма и, взметая гравий и пыль, тайными тропами помчались в родной Детройт. В зданиях постепенно, этаж за этажом, погас свет, захлебнулись кондиционеры. Последние тоги, словно призраки Рима, на грузовиках вернулись в Western Costume, что всего в квартале от Апиевой дороги, а полководцы и цари ушли вместе с последними сторожами. Нас оттесняли в море. Границы, как мне казалось, день ото дня, все сужались. Все больше вещей, по слухам, рассыпалось и исчезало. Вслед за миниатюрными городами и доисторическими животными исчезли нью-йоркские дома из бурого песчаника и небоскребы, а вслед за давно пропавшим крестом на Голгофе отправился в печь и отворенный на рассвете гроб Господень. В любой момент само кладбище могло затрещать по швам. Его растрепанные жильцы, лишенные крова, выставленные в полночь на улицу, вот-вот пойдут в поисках нового пристанища на другой конец города – Форест-Лон. Форест-Лон – кладбище в Лос-Анджелесе, где похоронены многие звезды американского шоу-бизнеса. Они будут останавливать в два ночи автобусы и пугать водителей, и захлопнутся последние ворота, и подземные туннели склепа, где хранятся бутылки с виски и коробки с фильмами, до краев заполнятся багровыми потоками холодной жижи, а церковь на другой стороне улицы наглухо заколотит все двери, и пьяный пастор с метрдотелем из Браун-Дерби будут спасаться бегством среди темных холмов у надписи «Голливуд», в то время как скрытая угроза и невидимая армия будут теснить нас все дальше и дальше на запад, выгоняя меня из дома, а Крамли с его поляны в джунглях, пока, наконец, здесь, в арабском гетто, где почти нет еды, зато шампанское льется рекой, мы не найдем свое последнее пристанище, и тогда армия мертвецов во главе с чудовищем под дикие крики хлынет с песчаных дюн, чтобы швырнуть нас на обед тюленям Констанции Ратиган и натолкнуться на призрак Эйми Сэмпл Макферсон, сквозь прибой выбирающийся на берег, изумленный, но возрожденный на христианской заре. Так все и было, с поправкой на метафоричность.